Я вошел, зная, что застану спор, танцы или концерт. Завернув сначала к себе, я открыл бюро и уложил там свой выигрыш. Мне не хотелось сообщать о нем кому бы то ни было, по крайней мере теперь. В таком случае услышал я, подходя к двери столовой, знакомый голос Гопкинса. Гопкинс был адвокат. Его раздавило автомобилем. Вы знаете, как Сидней осторожен на этот счет. Между тем осторожные люди часто становятся жертвой именно того, чего они опасаются. «Вы почти правы», — сказал я, входя. «Случайно не произошло именно так?» «Дам не было. Моя сестра и жена старшего моего двоюродного брата Ютеция ушли давно спать. Старший кузен Кишлей и младший Томас сидели в обществе гостей Гопкинса, Стерса и Николая. Так звали газетного критика, недавно приступившего к возведению здания своей карьеры. Его фамилия была так длинна и нелепа, что я не помнил ее. Они пили, окна были раскрыты. Рассказав случай с автомобилем, я некоторое время слушал рассуждения и соображения адвоката, долго объяснявшего мне, почему не надо откидываться назад, если набегает автомобиль. Ответил «да» и умолк. Разговор, не задержавшись на мне, вернулся к своему руслу. То был футуризм, с ненавистью отвергаемый Гопкинсом. Николай смеялся над ним. Им противился Томас и, как это ни было странно, Кишлей, чье полное добродушное лицо в момент методического, обдуманного и вкусного закуривания сигары казалось воплощением здоровых азбучных истин. «Всегда преследовали и осмеивали новаторов», — сказал Томас. «Небольшая часть этих людей, конечно, талантливы», — возразил Гопкинс. «Зато они, как это заметно по некоторым чертам их произведений, вероятно, пойдут особой дорогой. Остальное — сплошная эпилепсия рисунка и вкуса». «Я возмущен тем, что меня открыто и нагло считают дураком», — сказал Николай, «подсовывая картину или стихотворение с обдуманным покушением на мой карман, время и воображение. Я не верю в искренность футуризма. Все это, здоровые ребята, нажимающие звонок у ваших дверей и убегающие прочь, так как им сказать нечего». «Но», — возразил Кишлей, «должна же быть причина, что это явление стало распространено. Причины должны корениться в жизни. Вы относитесь к этому, как Сидней к автомобилю. Он ни за что не поедет в нем, хотя десятки и сотни тысяч людей пользуются им каждый день». «Кишлей прав», — сказал я. «Футуризм следует рассматривать только в связи с чем-то. Я предлагаю рассмотреть его в связи с автомобилем. Это явление одного порядка. Существует много других явлений того же порядка, но я не хочу простого перечисления. Недавно я видел в окне магазина посуду, разрисованную каким-то кубистом. Рисунок представлял цветные квадраты, треугольники, палочки и линейки, скомбинированные в различном соотношении. Действительно, об искусстве с нашей, с человеческой точки зрения, здесь говорить нечего. Должна быть иная точка зрения. Подумав, я стал на точку зрения автомобиля, предположив, что он обладает, кроме движения, неким невыразимым сознанием. Тогда я нашел связь, нашел гармонию, порядок, смысл, понял некое зловещее отчисление в его пользу из всего зрительного поля нашего. Я понял, что сливающиеся треугольником цветные палочки, расположенные параллельно и тесно, он должен видеть, проносясь по улице с ее бесчисленными, сливающимися в сплошное мелькание отвесными линиями карнизов, водосточных труб, дверей, вывесок и углов. Взгляните, прижавшись к стене дома по направлению тротуара. Перед вами встанет короткий, сжатый под чрезвычайно острым углом рисунок той стороны, на какой вы находитесь. Он будет пестрым смешением линий. Но, предположив зрение, неизбежно предположить эстетику, то есть предпочтение, выбор. В явлениях, подобных человеческому лицу, мы, чувствуя существо человеческое, видим связь и свет жизни, то, чего не может видеть машина. Ее впечатление по существу может быть только геометрическим. Таким образом, отдаленно, Человекоподобное смешение треугольников с квадратами или полукругами, украшенное одним глазом, над чем простаки ломают голову, а некоторые даже прищуриваются, есть, надо полагать, зрительное впечатление машины от человека.